Илларион сначала долго, старательно ковырял палкой землю, потом поинтересовался, есть ли у меня табак, узнав, что нет, достал свой, не спеша скрутил самокрутку, затянулся, выпустил длинную струю дыма и вдруг произнес речь, подобно которой я никогда еще от него не слышал. «Человеческая жизнь, дети мои дорогие, похоже на мельницу. Видите то колесо? Колесо — судьба, а вода, бегущая по желобу, — жизнь человека. Вода — великая сила, дети. Вода сильнее огня, сильнее ветра. Вода сверлит камень. И как ты направишь эту силу, так и будет вертеться мельничное колесо. Разный народ приходит на мельницу. Один за мукой, другие за крупой, третьи вовсе без дела сидят целый день, прислушиваются к грохоту жерновов и уходят. Помню, построили мы колхозную мельницу и пустили по желобу нашу речушку Лаше. Билась, билась вода, да так и не сумела сдвинуть колесо с места. Силенок не хватило. Тогда мы подвели второй рукав реки, и пошло дело. Завертелось колесо, да еще как. Понимаете, к чему я это говорю? Две реки — это надежнее, вернее. Вот вы скоро заканчиваете среднюю школу и собираетесь, конечно, продолжать учебу. Это хорошо. Но в городе люди почему-то быстро забывают родное село, друзей, товарищей. Ты же в город, дочка. Вдруг обратился Илларион к Мэри. Илларион, не сумею? Ну, тогда еще ничего. Значит, и Зурико не сбежит от нас. Илларион похлопал меня по плечу и встал. Мэри смущенно потупилась. «Весь мир открыт для вас, дети, весь мир! А мы далеко, как этот старый камень!» — сказал Илларион и показал на брошенный посреди двора мельничный жернов. Большая серая ящерица взобралась на него и, зажмурившись, нежилась на солнце. Аттестаты зрелости вручали нам в торжественной обстановке на телеприемном пункте, который в особых случаях служил также клубом. Духового оркестра в нашей школе не было, поэтому играть тушь пригласили из района похоронных оркестрантов. До начала торжественного заседания духовой оркестр по заказу Ромули исполнил песню «Был сыночек у мамаши». Потом я попросил оркестрантов сыграть что-нибудь более жизнерадостное и сунул 7 рублей в карман главному тому, что играл на кларнете. Оркестр грянул «Эй, братишка Спиридон!». Затем кто-то попросил исполнить «Хасанбегуру» — народную грузинскую песню. Но главный отказался. Этого, говорит, наш оркестр не может исполнить. Колоратура, мол, не получается. К полудню все, наконец, собрались, и торжественное заседание началось. В президиуме сидели учителя и родители лучших учеников. Бабушки моей на собрании не было, ей не здоровилось, поэтому один стол в президиуме пустовал. В своем вступительном слове директор школы кратко рассказал, как обстоят дела с образованием у нас и в капиталистических странах, а потом сказал, что отныне мы люди самостоятельные, что школа дала нам все, что только могла дать, и что впредь мы можем поступать, как нам заблагорассудится, хоть головой об стенку биться. Потом он начал вызывать нас по алфавиту. После беглой характеристики каждого выпускника директор вручал ему аттестат зрелости, крепко пожимал руку и оглядывался на фотографа Павлушу, который уже держал наготове подвешенную к аппарату грушу. Выпускник испуганно замирал, пока Павлуша считал про себя до 10, и махал рукой, готово, мол, птичка вылетела. И тогда раздавался оглушительный туш. Когда заговорили обо мне, Оркестранты почему-то вообразили себя на похоронах и заиграли Тава Чема.